«Тише, любезнейший, тише. Пока еще нет надобности разглашать то, что я намерен сообщить вам. Вот в чем дело. Принц Анжуйский просил у короля позволения содержать свой собственный театр и пригласить вас с труппой Бежар. Его Величество согласился, но желает, чтобы ему предварительно представили всех актеров этой труппы и чтобы вы дали пробное представление. Надо предупредить вас, что король обращает большое внимание на наружность. Не скрою также, что желанием принца Анжуйского руководит вовсе не любовь к искусству, а скука пресыщенного человека, не знающего, чем заполнить пустоту своей жизни. Как видите, положение ваше еще весьма шатко, все зависит от каприза короля или его брата. Принцу Конти поручено вести переговоры с вами, и он-то послал меня сюда. Вот его письмо, я буду ждать вашего ответа. Хотя Мольер давно был готов к подобному известию, но в первую минуту он остолбенел от радости. Голова у него кружилась, мысли путались. Медленно прошел он в гардеробную и распечатал письмо своего покровителя. И вот Мольер опять в Париже, в своем родном городе, который покинул в расцвете лет из-за любви к призраку, называемому Славой. На следующее утро Мольер получил приказание приготовиться со своими спутниками к представлению во дворце, и в полдень актеров отвезли в Тюильри. Сам принц встретил их в нижнем этаже павильона Флоры и повел в Большую Луврскую галерею, где толпа придворных дам и кавалеров ожидала выхода своих повелителей. «Не робейте, друг мой», — шепнул Конти Мольеру. «Я могу утешить вас тем, что наружность наших спутников весьма презентабельна. Дебрие и Дюпарк просто очаровательны и одеты с большим вкусом, что также очень важно. Смотрите, вот идет маршал де Брезе. Он возвестит нам о выходе короля. Он кивает Монбассону, значит, сейчас появится принц Анжуйский». Все стихло. Филипп Анжуйский вошел, смеясь. За ним следовали маршальши Гранчини, де Брезе и граф де Нуврон. «Ну, кузен!» — воскликнул с живостью принц Анжуйский, приближаясь к Конти. «Исполнили ли вы свое обещание относительно актеров? Мне интересно знать, такой ли вы компетентный судья в искусстве, как в ученых материях». «Не признаю за собой ни того, ни другого, монсеньор, и полагаю, что вы будете в этом случае гораздо лучшим судьей, нежели я. Позвольте представить вам девиц Дюпарк и Дебрие. Одна трагическая актриса, другая первая любовница. Лагранж – трагик, Терельер и де Круасси – характерные актеры, и Мольер – комик. Остальная часть труппы в скором времени прибудет из Руана». Принц окинул актеров беглым взглядом и остановился на дамах Дюпарк и Дебрие. В глазах его мелькнуло выражение волокиты, делающего пикантное открытие. «А, недурно. Люди имеют весьма приличный вид и подают мне надежду, что хорошо исполнят свое дело. Не правда ли, моя милая?» Принц приблизился к роскошной Дюпарк и бесцеремонно осматривал ее. Актриса встретила его взгляд без всякого смущения и наклонила голову. «Мы употребим все усилия, чтобы заслужить одобрение вашего королевского высочества». «О, ну это не совсем легко. Впрочем, если ваш талант хотя бы наполовину равняется вашей красоте, то можете быть уверены в полном успехе. Что же вы будете играть?» «С позволения монсеньора мы дадим Никомеда Корнеля, а в антрактах я буду танцевать». «Вот как, вы еще и танцуете?»